Графский сын, том 1, глава 1, знакомство с семьей, защищайте правый фланг, к нам приближается танк, раздался голос по рации, мы мгновенно перегруппировались, я увидел, как танк медленно двигался к нам, это был наш шанс подбить его, он еще не заметил нас и не развернулся лобовой броней, но пока мы готовились атаковать, вражеский снайпер открыл по нам огонь, снайпер, снайпер на востоке, прикройте меня, закричал я, бросаясь в укрытие и на ходу стаскивая гранатомет с плеча. Сослуживец спрыгнул в окоп рядом со мной и стал стрелять по месту, откуда пришел выстрел. «Держись, братишка, я прикрою тебя», — сказал он, открыв подавляющий огонь по позиции снайпера. Пули свистели над головами, и я понимал, что каждая секунда важна. Я выглянул из укрытия и увидел танк, который уже начал разворачиваться, чтобы разнести нас. У меня не было времени на раздумья. Я поднялся, прицелился и выпустил снаряд. Гранатомет затрясло, вспышка, дым. В суматохе я промахнулся и громко выругался. «Ваня, отойди, я справлюсь», — крикнул я своему товарищу, хватая новый гранатомет с земляной полки в окопе. Он кивнул, понимая, что моя меткость надежна. Я снова выстрелил, и на этот раз попал прямо между башней и корпусом танка. Он вспыхнул, как спичка. «Ура! Хорошая работа, брат!» – закричал Ваня. Но радость не продолжалась долго. В этот момент я почувствовал резкую боль в боку. Я упал на землю и увидел, как кровь заливает мой форменный камуфляж. Ваня подбежал ко мне. «Держись, держись, братан! Я вызову медиков!» – кричал он, слезы навернулись у него на глаза. «Не стоит, Ваня! Я знал, на что иду!» – пробормотал я, пытаясь улыбнуться. Он держал мою руку, пока я ждал тяжелую поступь смерти. Мир вокруг замедлялся, и я почувствовал, как мои силы уходят. Вспомнил свою семью, свою мать, ждущую меня домой. Ведь я был всего лишь инженером и не собирался становиться солдатом. Но сейчас я был здесь, на поле битвы, где суждено было закончить свою судьбу. «Скажи моей семье, скажи им, что я любил их», – прошептал я Ване. Он кивнул, слезы катились по его щекам. Я чувствовал, как жизнь покидает мое тело. Пробудившись с криком, мой хриплый голос разнесся по просторной каменной комнате. Мои глаза лихорадочно оглядывали окрестности. После тщательного осмотра понял, что меня не ранило на поле битвы. Вместо этого я лежал на массивной кровати под роскошным балдахином. Рядом стояла молодая девушка, Рада, моя старшая сестра, смотревшая на меня испуганными глазами. Она была довольно хорошенькая, с длинными каштановыми волосами и красными глазами. Смотря на нее, я задался вопросом, почему у меня появилась сестра и что происходит. Это было моей первой мыслью при виде нее. Я нахмурил брови, вспоминая прошлую жизнь. В моей голове было два набора воспоминаний. В одном из них я был Ренар Виноградский, наследник графа Ренольда Виноградского. В другом – Александром Сетовым, инженером и лейтенантом армии России. Каким образом я оказался здесь, и что произошло с моей жизнью? Прежде чем я смог задать вопросы о своем положении, Рада схватила меня за руку, и слезы потекли из ее глаз. «Я думала, что потеряла тебя. Слава Богу, ты жив, младший брат. Я знал, что ей было 19, а мне 14. И я снова подросток, ведь раньше мне было за тридцатку». Она сделала странный жест рукой и произнесла короткую молитву на старославянском языке. Я откинулся на спинку кровати и стал размышлять о своей ситуации. Этот был альтернативный мир нашей планеты, похожий на период позднего средневековья. Земля моей семьи была маленьким графством в границах Российской империи. В этом мире было много различий с миром, который я знал ранее. Множество исторических событий было похоже на мои воспоминания, но некоторые вещи разительно отличались, а также много других изменений во временной шкале, которые мне предстояло изучить. Все эти различия вызывали головную боль и смешение. Я потер лоб пальцами, пытаясь разобраться в своей новой реальности. Увидев это, Рада предложила вызвать врача, но я отказался от этой идеи, зная, что медицинская помощь средневековья могла быть опасной. Насколько я помню из уроков истории, они все любили лечить кровопусканием или пиявками. Но она ушла из комнаты, так что я остался один со своими мыслями и головной болью, которая стала еще более неприятной. Я решил расслабиться и сосредоточиться на том, что знал о своей ситуации. Было очевидно, что я как-то перенесся из одной реальности в другую, пробудившись в теле Ренара Виноградского. Смотря на орнаменты и декорации в комнате, я смог примерно определить, что находился в некоем дворце или поместье. Комната выглядела очень старомодной и изысканной, а обстановка соответствовала времени Средневековья. Сосредоточившись на своих воспоминаниях, я попытался выяснить, каким образом произошел этот переход между мирами, но ничего не нашлось, что могло бы мне объяснить это странное явление. Моя сестра, Рада, вскоре вернулась с лекарем, который выглядел немного странно в моих глазах, знающего о современной медицине больше него. Он подошел ко мне, осмотрел и приступил к лечению, используя травы и мистические слова. В это время мне пришлось сдерживать улыбку и притворяться, будто он действительно может помочь. Я поднялся и сел на край постели, и мне было трудно говорить из-за пересохшего горла. Очевидно, что во время лихорадки я потерял много жидкости, выделенной потом. Большинство, наверное, даже не думало, что я переживу эту ночь. Лекарь осмотрел меня тщательно и был потрясен, увидев, что я все же оправился от лихорадки, хотя ранее было мало надежды на мое выживание. Он хоть и средневековый врач, но все же продемонстрировал определенную компетентность, выдав свой диагноз. «Не стоит волноваться, леди Рада, лихорадка у вашего брата спала, и, за исключением обезвоживания, он совершенно здоров». Сказав это, лекарь подал мне стакан с какой-то заваренной травой и посоветовал пить, пока жажда не утихнет. Я допил стакан, вытер рот рукавом и поблагодарил лекаря за его помощь. «Благодарю. На вас всегда можно положиться в трудную минуту». Внутренне я был недоволен его действиями, но мне хорошо было известно, что не стоит проявлять свои истинные чувства слишком явно. Так что я держал себя в узде и вел себя прилично, как настоящий наследник дворянина. Как только лекарь ушел, Рада села рядом со мной, выражение беспокойства не сходило с ее лица. «Брат, ты чувствуешь себя лучше?» – спросила она, и ее голос звучал заботливо. «Сестра, ты так заботлива обо мне, но не волнуйся, сейчас мне уже лучше». Когда Рада услышала, что я здоров, она радостно улыбнулась, ведь для нее это была настоящая новость. «Я всегда был склонен к болезням из-за своего слабого телосложения, которая только усугублялась нашим образом жизни дворянина. К тому же здесь царила полнейшая антисанитария и, похоже, о гигиене мало что знают. Я оглядел себя и мне стало неприятно. Неудивительно, что я все время так часто заболевал». Затем я произнес слова, которые потрясли ее, ведь они не соответствовали ее ожиданиям от брата. «Дорогая сестра, не могла бы ты позвать слуг и попросить их приготовить ванну? Я чувствую, что мне очень поможет омыться и очистить тело от грязи». Ванны, конечно, были не редкостью среди знати, но и не столь частым явлением, как в наше время. Но я настоял, чтобы Рада попросила слуг о ванне. Моя сестра улыбнулась и ответила: «Конечно, дорогой брат, я пойду и сразу же все устрою». Она удалилась, и я остался один в большой каменной комнате. Вздохнув, я осмотрел себя с ног до головы. За время болезни моя одежда пропиталась потом и пах я соответственно, как простокваша в жаркий день. От такого запаха меня прямо тошнило, но я собрался с силами и произнес решительно: «Когда я унаследую титул, здесь произойдут серьезные изменения. Всех заставлю мыться каждый день, как в армии учили на учебке. Ты можешь быть уставший, но содержать себя в чистоте обязан». Покончив с раздумьями, я встал с постели, размял конечности. Затем полностью скинул с себя старую одежду и остался совершенно голым. Я решил, что моя первая задача – введение законов об элементарной гигиене на всей территории графства, а может быть, даже построить несколько общественных бань, ведь это так необходимо для поддержания порядка и здоровья. Теперь, когда свет стал ярче, я мог рассмотреть свою комнату. Она была довольно большая и прямоугольная, примерно 10 метров в длину и 6 метров в ширину. Центральное место занимала огромная кровать королевского размера, сделанная в роскошном европейском стиле из дерева. Справа от кровати было окно, через которое также проникал свет. Перед кроватью находились столик и диван. Тук-тук-тук, женский голос за дверью объявил: «Господин, ванна готова». Я быстро открыл дверь с чрезмерно взволнованной улыбкой на лице, что испугало прислугу. Это была моя личная горничная по имени Шарлотта. «Доброе утро, Шарлотта», — приветливо сказал я. Молодая служанка с открытым ртом с трудом оторвала взгляд от нижней части моего тела, а затем, оправившись от испуга, кивнула в ответ. «Можешь, пожалуйста, проводить меня до ванны?» — спросил я, ведь планировка дома была неизвестна для меня. «Конечно, молодой господин, я провожу вас», — ответила Шарлотта, а затем спросила: «Хотите, чтобы я помыла вас, как раньше?» Я застыл в раздумьях. Пожалуй, нет, я справлюсь сам. Хотя она была лишь немного старше, у нее было много опыта работы, как у взрослой женщины. Пройдя по коридору, я наконец добрался до комнаты с ванной, где быстро запер двери и подошел к ванне. Когда я внимательно осмотрел свое хрупкое тело, чувство неудовлетворения охватило меня. Хотя я не совсем был истощен, но не было сомнений в том, что мои кости были слабыми, а мышцы недоразвитыми. Очевидно, мне следовало изменить свои пищевые привычки, увеличивая потребление белка и кальция. Ведь прежде чем осуществить изменения, которые я планировал в своей жизни, чтобы стать преемником своего отца, я должен был заняться укреплением своего тела и поддержанием здоровья. Чтобы начать этот процесс, первым шагом было смыть с тела пот и грязь, которые накопились после болезни. Я опустил палец ноги в деревянную ванну, чтобы убедиться, что температура воды не обварит меня до костей, затем медленно окунулся в ванну. Устав изучать свое отражение в луже воды, я знал, что у меня короткие темные волосы, блестящие глаза карего цвета и красивые царственные черты лица. Моя молочно-белая кожа добавляла мне царственное величие, но я осознавал, что мои физические возможности не совсем соответствовали моему лицу. Но вопреки этому, я был уверен, что моя внешность была впечатляющей. Я провел почти 30 минут в ванне, прилагая усилия, чтобы смыть всю грязь и психическое напряжение, возникшее из-за переселения в новое тело. Покончив с купанием, я оделся в приготовленный для меня комплект одежды дворянина 15 ГОВИКа. Это была ухоженная и качественная одежда, которая добавляла мне еще больше достоинства. Однако, обращая внимание на свои короткие взъерошенные темные волосы, я понимал, что мне необходимо сделать идеальную прическу. Поэтому пока, что я просто пригладил свои увлажненные волосы назад. В дальнейшем, я задумался об изобретении какой-то укладочной помады, чтобы не выглядеть как крестьянин после сна на сеновале. Затем я и Шарлотта направились в обеденный зал, где моя семья уже ждала меня. Мы были дворянского происхождения, и наш достаток позволял нам наслаждаться хорошей пищей. Пока мы шли туда, я прокрутил в голове всю родословную моей новой семьи. Графство Мраморное уже почти 200 лет правит дом Виноградских, и мой отец Ренольд Виноградский является графом этих мест. У него три жены. Некоторые дворяне могут иметь до 7 жен, а некоторые даже имеют любовниц. Но у Ренольда всего три жены, что редкость для империи. Всего у моего отца Ренольда есть 5 детей от 3 его жен. И так выглядит генеалогическое древо нашего рода. Ренольд Виноградский, глава семьи. Мария Гордеева, первая жена. Дарья Чернышова, вторая жена. Елена, третья жена. Дети по старшинству. Ромар, 20 лет, сын от первой жены Марии. Рада, 19, дочь от второй жены Дарьи. Рима, 17 лет, также дочь Марии. Радовид, 15 лет, сын от Дарьи. Ренар, мне 14 лет, и я родился от третьей жены, Елены. Моя мать, Елена, была простолюдинкой, а не дворянкой. Когда Ренольд хотел жениться на ней, его две другие жены были против. Они думали, что дворяне не должны жениться на простолюдинах, иначе их репутация пострадает. Но Ренольд был очень решителен и вопреки им женился на Елене. Когда Елена умерла 2 года назад из-за болезни, услышав это, Ренар вообще не проявил никаких эмоций. В своей прошлой жизни он не слишком часто общался со своей матерью. Для меня сейчас его мать в этой жизни в лучшем случае незнакомка. Я мало что мог выудить из его воспоминаний о ней. Такие воспоминания из истории я получил о семье Ренара и его отце графе Ренольде. Когда я наконец дошел до обеденной залы, до моих ноздрей донесся соблазнительный запах приготовленных блюд. Там уже сидели члены моей семьи, готовые к завтраку. Я увидел своего папу, сидящего на одном конце длинного стола. По обе стороны от него сидели две женщины, а за ними были мои братья и сестры. «Ой, Ренар, наконец-то ты пришел», — сказал отец, радушно раскинув руки, которому было примерно 40 лет. У него были темные волосы и такие же глаза, как у меня. Мои братья и сестры все были с другим цветом волос. Никто не был таким же, как я. В общем, я больше всего был похож на своего папу. Конечно, из-за этого отец любил меня больше и души не чаял во мне. Я внимательнее присмотрелся к членам своей семьи и начал с отца. Он выглядит, как сильный воин, который уже закончил свои сражения. Его внешний вид и аура, как у настоящего бойца. Там, справа от папы, сидит светловолосая женщина с голубыми глазами. Она выглядит немного старше, чем отец. Ее дети, Ромар и Рима, сидят рядом с ней. Она хочет что-то сказать, но решила промолчать. «Думаю, что это Мария», — решил я, а потом смотрю на равнодушную женщину с каштановыми волосами и красными глазами слева от папы. «Тогда это, должно быть, Дарья. Рядом с ней сидят ее дети, Рада и Радовид. Только папа и Рада смотрят на меня доброжелательно за столом. Остальные либо с отвращением, либо с ненавистью, либо даже не обращают на меня внимания. Я медленно подхожу к столу и сажусь рядом с Радовидом. «Поскольку все в сборе, давайте начнем есть», — сказал отец. Как только он первым поднес ложку ко рту, по обычаю глава рода всегда ест первым, мы приступили к завтраку. Я был очень голоден и у меня проснулся зверский аппетит, что кажется было странным для Ринара. Сидя за столом, я наложил себе в тарелку множество блюд, включая рыбу на пару, курицу запеченную на гриле, разнообразные орехи и свежую зелень, а также большой глиняный кувшин молока. Голод уже давно был моим спутником, и я невольно начал быстро кушать. Моя семья смотрела на меня со странными выражениями, которые я быстро уловил. Когда я, наконец, поднял взгляд, оказалось, что все члены семьи обсуждали что-то шепотом. Я заметил их обеспокоенные взгляды и чувствовал, как напряжение растет в воздухе. Ощутив неловкость, я уставился на них непонимающим взором, мол, что происходит? Что это с тобой? Первым поинтересовался мой отец Ринольд. Глава 2. Адаптация в новом мире. С удивлением он наблюдал за своим сыном, который до сих пор оставался верным вегетарианству. Тем не менее, сегодня половина его тарелки была заполнена рыбой и птицей. Когда я поинтересовался, почему отец так удивлен, Ринольд указал на мою тарелку и дал понять, что речь идет об изменении моих привычек в питании. Так оказалось, что мои близкие заметили мою метаморфозу, и это вызвало их интерес и беспокойство. «Ты переменился, сынок», — сказал отец с некоторым гордым оттенком в голосе. В его словах звучала поддержка и одобрение, но я чувствовал, что он хочет понять, что стоит за моим решением. Должно быть, на моем лице отразилось озадаченное выражение, ведь я еще не совсем привык к своему новому облику. «Мне нельзя это есть?» — спросил я, словно искал одобрения и поддержки в своем решении. Дарья Чернышова, вторая жена отца, она посмотрела на меня с тем же недоумением, что и отец. «Ты ешь мясо?» — неожиданно проговорила она, словно проверяла меня на предмет изменения убеждений. И тогда я вспомнил о своем долголетнем вегетарианстве, поняв значение их растерянных выражений. Это напомнило мне о том, что мое новое тело, в котором я оказался, совсем не было привычным к мясной диете. Но к черту, курочка с рыбой были такими вкусными, и мне действительно нужно набрать мышечную массу, на травках и салатиках это будет сложно сделать. Мне просто хотелось наслаждаться кулинарными талантами поваров, которые приготовили этот потрясающий ужин. «Да, что-то мне захотелось поменять свою диету», — ответил я с чувством освобождения, осознавая, что взял первый шаг в новом направлении. Широкая улыбка расцвела на губах Ринольда, и я уловил в его глазах не только гордость, но и некое чувство обновления. Затем, взяв двойную вилку, он положил передо мной большой кусок говядины, словно символично подчеркивая поддержку и принятие моего решения. «Так что ешь, сынок, ты должно быть очень проголодался за время болезни», — поощрительно сказал отец, а я почувствовал, что его поддержка значит для меня неимоверно много. Я улыбнулся в ответ, признавая этот жест любви и заботы, и принялся с удовольствием наслаждаться вкусно приготовленными блюдами. Вкус мяса был новым для Ринара, но я обнаружил, что он приятен и утоляет мои потребности. Старший брат Ромар, сын первой жены Марии, обладающий более крепким физическим сложением, чем я, неожиданно направил ко мне злобный взгляд, который не ушел от меня незамеченным. Не знаю, чем была вызвана такая реакция, но я обещал себе быть более осторожным в общении с братом в будущем. Мне действительно было непонятно, с чего такая неприязнь к Ринару в этой семье. Я, первоначально, придерживался мысли, которая связана с его простолюдинским происхождением. Однако это размышление, по всей видимости, приходит только Марии в голову. Например, Ромар, самый старший сын, который наследовал светлые волосы и голубые глаза от своей матери, завидует вниманию, которое отец уделял Ринару. и это могло быть причиной его ненависти. Брак графа Ренольда и Марии является политическим союзом. Любви между ними нет вообще, и, естественно, Ренольд не проявляет особого интереса к детям Марии. Он лишь выполняет свой долг мужа и дворянина. Более того, его сын Ромар имеет такие же взгляды, как у своей матери Марии, отвращение к простолюдинам. Рима, дочь Марии и родная сестра Ромара, по крайней мере, немного отличается от своего брата. Она, конечно, находится под влиянием своей матери, но не больше того. Это не значит, что она питает намерение убить меня. Вторая жена Дарья и ее дети еще более особенные. Сама Дарья в основном безразлична ко мне, то есть Ренару. В отличие от Марии, которая амбициозна и стремится контролировать все, что только можно. Дарья же предпочитает просто тратить деньги на драгоценности и платья, не пытаясь подчинить себе всех вокруг. Можно сказать, что среди всех членов семьи Виноградских, Дарья владеет наибольшей частью богатства в виде предметов роскоши и ювелирных украшений. Рада, дочь Дарьи, как уже упоминалось, единственная среди братьев и сестер, которая хорошо относится к Ренару и действительно считает его своим братом. Именно она сидела у его постели, пока Ренар болел. Она выглядит так же, как ее мать, с каштановыми волосами и красными глазами. Радовид, сын Дарьи, унаследовал от своей матери каштановые волосы, но темные глаза графа Ренольда. У него такой же равнодушный характер, как у Дарьи, поэтому он не доставлял Ренару особых хлопот. Покончив с завтраком, я решил сначала заняться укреплением своей физической формы, затем осмотреть особняк, потом направиться в библиотеку. Есть много информации, которую мне нужно изучить. Завершив завтрак, Ренар быстро покинул столовую, полной решимости заняться физической тренировкой без лишних задержек. Ему представлялось, что если он будет работать усердно, то сможет превратить свое хрупкое тело в стройное, подобное телу солдата, уже через год или даже раньше. Такую цель он стремился достичь как можно скорее. Когда Ренар начал свою пробежку вдоль стен особняка, он совсем не догадывался о злобном взгляде, который был устремлен на него с верхушки одного из башенных шпилей. Взгляд был таким пристальным и явно враждебным, он принадлежал Ромару. Старший брат Ренара прикусил губу от злости и тихо пробормотал что-то себе под нос. «Почему ты все еще жив?» – подумал Ромар, глядя вслед удаляющемуся брату. «Я провел некоторое время, занимаясь физическими упражнениями, с перерывами, чтобы дать сердцу немного отдохнуть, когда пульс становился слишком быстрым. В окружении, лишенном современного тренажерного оборудования, приходилось применять старинные методы для своих тренировок. Я был высоким, но крайне худым, и я применял стандарты физической подготовки армейского спецназа, внося некоторые изменения, чтобы мое хрупкое тело и слабое сердце смогли справиться с ними. Несмотря на трудности и испытания, которые приходилось преодолевать моему слабому телу, я настойчиво работал, упорно выполняя задачи. Ромар стоял на башне и с тревогой на лице смотрел, как его полудохлый брат Ренар изо всех сил старается усовершенствовать себя. Он был очень расстроен, и его злобные глаза сверкали от ярости при виде этого зрелища. Ромар понимал, что такое стремление к совершенству может стать опасным для его собственных планов. Гнев переполнял его, и он с трудом мог поверить в то, что происходит перед его глазами. Ренар должен был умереть, ведь яд, который использовал Ромар, был настолько сильным, что мог убить даже боевого коня. Но вот Ренар все еще бегал перед ним, кажется, даже здоровее, чем был до этого. Все планы Ромара рухнули. Ему не нравился младший брат, и надежда погасить свои долги, которые он взял на себя, чтобы убить брата, были под угрозой. Если он не сможет отдать долги, то это предвещает ему мрачное будущее. Но использовать яд снова было бы очень опасно и вызвало бы подозрения окружающих, чего Ромар страшно боялся. Он понимал, что если хочет достичь своих целей, ему необходимо разработать совершенно новый план убийства, такой, который был бы безопасен и не вызывал подозрений. Прошел час, и я уже совсем устал от тренировок. Тело покрылось потом и грязью, но в первую очередь я понял, что мне срочно нужно принять ванну, чтобы избавиться от всей этой грязи и освежиться после тренировки. Мои слуги были удивлены, ведь обычно я не мылся дважды за один день, но, не задавая лишних вопросов, они тут же исполнили мою просьбу. Как только я опять был чист и свеж, я решил осмотреть особняк. В особняке Виноградских есть 4 этажа. Сам дом длиной 200 метров, шириной 60 метров и высотой 25 метров. На первом этаже я увидел общежитие для прислуги, кухню для хранения еды и других вещей, столовую, банкетный зал, комнату для чаепития с выходом в сад за домом и комнату с коллекцией произведения искусства. На втором этаже находятся административные помещения, такие как кабинет графа, территориальный архив, казначейство, библиотека, конференц-зал и тронный зал. Везде, кроме библиотеки, нужно получить разрешение господина для входа. Третий этаж предназначен для комнат, где останавливаются гости. Четвертый этаж занимают комнаты для членов семьи. Я же направляюсь в библиотеку, которая находится на втором этаже. Она довольно просторная, и там хранится большая коллекция книг. Не теряя времени, я начинаю искать информацию о семье Виноградских. Ведь мне было бы странно не знать основных сведений о ней. Наконец, через несколько минут поисков, я нахожу книгу об этой семье. Первая страница книги изображает эмблему в стиле барокко, представляющую щит на темно-красном фоне с мечом, направленным вверх. В самом графстве все было особенно интересным. Здешние люди были очень умелыми в строительстве и искусстве, особенно в создании красивых скульптур. Все это благодаря тому, что здесь было много камня, который назывался мрамором. Таким образом, район владений моего отца стал одним из лучших в добыче мрамора, и люди зарабатывали на этом много денег. В этом районе жил и я, и меня удивляло то, что большая часть земли была гористой, но даже на склонах гор земли были такими плодородными, что жители выращивали там виноград, а из этого винограда делали вино. Вино из нашего графства считалось одним из самых вкусных во всей империи. Перевернув страницу, я обнаружил то, как был основан наш род Виноградских. Давным-давно, 172 года назад, Ример Виноградский основал семью Виноградских, и это произошло после того, как он сделал значительный вклад, переломив ход войны в пользу империи во время Торлианской войны. Этот подвиг позволил империи получить больше территории. Хмм, интересно, что мое имя Ренар так было похоже на имя моего предка, подумал я, продолжил чтение. В знак благодарности за заслуги Ремера, император наградил его титулом виконта и территорией мраморная. Впоследствии Ремер выбрал фамилию Виноградский и создал дом Виноградских. Должно быть, из-за того изумительно вкусного винограда, который рос здесь на здешних землях и стал основой благосостояния рода. С тех пор Виноградские играли важную роль, особенно в военных делах, и их статус был повышен до графского во время правления моего дедушки, Рейна Виноградского. Я решил узнать о графстве Мраморное поподробнее, чтобы лучше разобраться. Таким образом, территориально графство Мраморное находится между графством Дальград на западе, имперской территорией Нартария на востоке и герцогством Беломорье на юге. Наше графство Мраморное на севере окружено морем, и через его территорию протекает единственная река Белая. Река так называлась из-за большой примеси мрамора в ее водах. По размеру графство Мраморное является самым маленьким во всей империи. Сравнивая его с соседним графством Дальград, Мраморное вдвое меньше. Дальград состоит из 7 городов, 4 из которых находятся под прямым управлением графа, а остальные 3 – под управлением баронов. Население графства Дальград превышает 60 000 человек, что втрое больше, чем в Мраморном. Во время правления дедушки Рейна, чтобы укрепить статус недавнего повышения до графа Виноградского, он устроил политический брак между своим сыном Ренольдом и старшей дочерью графа Дальграда, Марией. Мария, возможно, проявляет высокомерие, потому что она считает себя слишком хорошей для графства Мраморное и не может противиться воле своего отца. Это связано с тем, что в обществе, подобно этому миру, женщинам часто дается меньше власти и права голоса в процессе принятия решений. Город Мраморное расположен недалеко от реки Белая и находится на главном торговом маршруте между Западом и Востоком. В этом небольшом городе проживает около 20 000 человек, и он является единственным во всем графстве. Благодаря своему расположению и торговым связям, он считается достаточно богатым и процветающим. Жители Мраморного в основном занимаются добычей и переработкой мрамора в горах, где также выращивается знаменитый виноград, который в прошлом стал основой для фамилии нашего рода. Можно сказать, что виноград, а позднее мрамор стали фундаментом для процветания нашего графства. Сельскохозяйственные продукты, такие как пшеница, ячмень, рожь и овес, тоже экспортируются из этого района, и также продукты животноводства, включая мясо, молоко, шерсть и шкуры животных. Я, прочитав эту книгу, обнаружил, что в этом мире животные и посевы существуют, как и в моем мире. Однако здесь также встречаются существа, которых давно не видели на Земле, такие как драконы, левиафаны, единороги и фениксы. Но эти существа стали редкостью, и последний раз, когда видели дракона, это было на далеком северном острове. После чтения я решил закрыть книгу. Ну что же, пора отправиться на исследование города. Куда направляетесь, достопочтенный господин? Спрашивает Эдуард, видя, что я готовлюсь к выходу. Эдуард, наш дворецкий, высокий и худощавый мужчина с серыми волосами, аккуратной бородой и вежливой улыбкой. Он всегда одет в форменный наряд дворецкого, черный фрак, белая рубашка и галстук. «Просто хочу изучить город», — отвечаю я. «Возьмите с собой Шарлотту в качестве охраны, хотя бы». «Моя горничная Шарлотта, охранница?» — удивленно спрашиваю я. «Да, Шарлотту всегда готовили быть вашей помощницей и охранницей». «Хорошо, позовите ее, пожалуйста», — отдаю распоряжение. «Я приготовлю ваш экипаж, молодой сэр, но я отказываюсь, так как решил пройтись пешком». «Не нужно, я просто прогуляюсь до города», — говорю я, рассматривая это как легкую прогулку. Мое тело выдает меня, видно, что я никогда не занимался спортом и не имею много мышц, что даже дворецкий предлагает мне взять в качестве охраны мою горничную. Я ожидаю Шарлотту у входной двери. Она опаздывает, жалуюсь, но вижу, что Шарлотта уже идет ко мне. Она делает небольшой прыжок в воздухе и насвистывает. Похоже, она рада идти гулять, думаю я. Как только Шарлотта замечает, что я смотрю на нее, она сразу переключается в серьезный режим профессиональной охранницы. Я улыбаюсь, наблюдая за этим, но ничего не говорю. «Пошли», — сказал я, готовясь начать прогулку. Город мраморный, небольшой и не слишком запутанный. Сначала я направляюсь к центральной площади. Там я вижу множество людей, которые занимаются торговлей. Я прогуливаюсь вокруг, чтобы разглядеть все. Там можно найти еду, одежду, украшения, оружие, различные инструменты, живых животных, травы и книги. Любой может продавать свои товары на рынке, но при этом нужно платить налоги. Только богатые торговцы могут себе позволить ставить прилавки. Большинство сделок происходит в медных монетах. 100 медных монет равны 1 серебряной, а 10 серебряных равны 1 золотой монете. В империи деньги называются роз. Значит, 1 медная монета равна 1 роз. Итак, 1 медная монета 1 роз. 1 серебряная монета 100 роз. 1 золотая монета 1000 роз. Я немного удивился, увидев книги на рынке. Они оказались очень дорогие из-за пергамента. Я рассматриваю книгу, которая стоит 5000 роз, 5 золотых монет. Кто же купит такую книгу? Она такая дорогая? Спрашиваю у Шарлотты. Иногда богатый торговец может купить ее, но это происходит редко, ответила Шарлотта. Я подумал, что на этом можно было бы поднять денег, если сумею все организовать. Но сейчас не время, я сделаю это чуть позже. В центре города находятся важные здания, такие как церковь, ратуша, гильдия торговцев и ремесленников. Также здесь расположены коммерческие здания, все близко к главной дороге. Потом я покидаю рынок и начинаю прогулку по городу. Вижу, что хоть и есть небольшой беспорядок, город достаточно хорошо спланирован. Жилые и промышленные районы хорошо разделены. В городе 5 входных точек. 2 на западе, 1 на юге, 1 на севере и 1 на востоке. Ремесленные мастерские и промышленные здания расположены около южных и восточных ворот. Здания сельского хозяйства и пищевой промышленности находятся на западе, рядом с полями. Хотя город нашего рода небольшой, он действительно превзошел мои ожидания. В то время, как Ренар и Шарлотта рассматривают город, звон битой посуды. Ромар кидает чашку в загадочную фигуру в черном плаще, но загадочная фигура легко уклоняется от нее, и она разбивается. «Я думал, что сказал тебе убить этого слабака», — с гневом восклицает Ромар. «Я был абсолютно уверен, что убил его», — отвечает загадочная фигура. «Тогда почему он до сих пор жив? Ты уверен, что способен? Ты даже не можешь убить одного слабака», — Ромар пристально смотрит на загадочную фигуру, на что человек в черном плаще грубо отвечает. «Лучше будь осторожен со своими словами, иначе ты будешь тем, кто в итоге погибнет». Глава 3. Начинаем новый бизнес. Когда вечером я вернулся в особняк, время ужина еще не наступило, и я направился в свою комнату. По пути начал вспоминать, что увидел во время экскурсии по городу. Мои взгляды и понимание города значительно расширились. Город оказался не таким уж плохим, как я думал, но и не слишком хорошим. Видя разнообразные занятия людей в городе, я задумался, что же я хочу делать в этой жизни. В прошлой жизни моя главная цель была разбогатеть, и для этого я изучал инженерное дело. В моей стране большинство богатых людей занимались недвижимостью и строительством. Даже некоторые из самых богатых людей в мире имели отношение к инженерному делу. А ведь у меня было инженерное образование. Пожалуй, это все. Давайте начнем свой бизнес и станем богатыми. Мне, все равно, не суждено стать графом. Если мир можно сравнить с человеческим телом, то деньги – это кровь, необходимая для жизни всего. К тому же, стратегическое расположение мраморного на главном торговом пути облегчит продажу моего продукта. В этом городе всегда много посетителей, ведь он является одним из крупнейших производителей продуктов питания в королевстве. Когда я шел в свою комнату, на пути встретил Рамора. Уф, ну вот и он, мое лицо искажается, потому что встреча с Рамором меня не радует. Среди всех моих братьев и сестер Рамар вызывает у меня наибольшую неприязнь, скорее даже презрение. Я не знаю, почему, ведь с ним я редко общаюсь. Возможно, это чувство наследовано от предыдущего обладателя этого тела. Почему он до сих пор здесь? Разве он не должен был вернуться в армию? Рамар служит в армии, как положено наследнику благородного дома, в армии императора, защищающей империю от княжества Торлия на севере. Несмотря на то, что Торлианская война закончилась более 100 лет назад, княжество Торлия всегда мечтает вторгнуться на юг и отнять у империи земли. «Ты все еще жив?» «Да, я думал, ты умер от болезни», — начинает разговор Рамар. «Ха-ха-ха-ха, да, как видишь, я жив и все в порядке», — смеюсь я. Тогда Рамар побледнел. «Ты...» Он явно потрясен услышать от меня столь веселый ответ. «Теперь я понимаю, что именно из-за него я оказался болен в постели. Но почему он хочет убить меня? Ведь я никак не угрожал его наследственным правам». Ренар, которого знал Рамар, всегда был робок и не осмеливался отвечать так дерзко. «Ха-ха», не выдержав, смеюсь я, видя, как Рамар краснеет от гнева. «Посмотрим, кто последний будет смеяться», – прошептал Рамар, уходя. «Когда Рамар уходит, мое лицо вновь становится серьезным. Похоже, есть кто-то, кто хочет мое погибели. Я не знаю, связано ли это с вопросом наследования или другими причинами, которых я не знал. Я решил, что мне действительно нужно иметь собственное богатство, которым я мог бы распоряжаться по своему усмотрению. Мне все равно, что меня ненавидит. Все, чего я хочу, это жить мирной жизнью и, конечно, разбогатеть. Так, чтобы я мог делать все, что захочу, и каждый день как праздник. Однако, если кто-то мешает моей жизни, я не прочь подраться». Во время ужина, мой отец граф Ренольд сказал мне: «Слушай, в следующем году я намерен нанять тебе репетитора, чтобы продолжить твое обучение». Я был сильно удивлен и невольно вскрикнул. «Что, опять?» Я и забыл, что мне всего 14 лет. Сам про себя я подумал: «Черт, мне казалось, что образование не так важно, кроме истории и политики. Ведь я уже достиг определенного уровня образования в прошлой жизни инженером». Обычно благородные дети получали образование дома у частного учителя, нанятого родителями. На тот момент не существовало государственных школ, и только обеспеченные семьи могли позволить себе образование, обычно для своих сыновей. Однако девочки в семье Виноградских имели удачу, так как Ренольд обеспечивал образование всем своим детям, вне зависимости от пола. Но стоит заметить, что найм репетитора для обучения одного благородного ребенка стоит очень дорого. Стоимость зависит от количества учеников, которых репетитор обучает. Образование одного благородного ребенка обходится около 75 тысяч роз. Например, Радовит и Рима изучают один и тот же предмет, но ежегодно Ренольду приходится платить 150 тысяч роз за их обучение. Это очень большие суммы денег, учитывая, что средний доход графа составляет от 350 до 400 тысяч роз. Обычно репетитор, которого нанимают, тоже является дворянином и не является наследником. Поэтому для обучения всех предметов достаточно нанять только одного репетитора. Нет необходимости приглашать несколько репетиторов для разных предметов. Если нужны дополнительные учителя, то только герцог и королевская семья могут позволить себе полноценное образование. Да, все дети дворян должны окончить обучение. Никаких оправданий не принимаю, предупредил меня Ренольд. Да, папа, согласился я. Из детей Ренольда только Ромар и Рада закончили обучение, а Рима и Радовит сейчас учатся. Причина, по которой Ренольд не позволил Ренару сразу учиться, заключается в том, что он хотел дать ему время морально подготовиться. Смерть Елены сильно повлияла на Ренара эмоционально. Ренольд также знает, что кроме него только Рада поддерживает Ренара. Никто не обижает Ренара, несмотря на то, что в нем течет простолюдинская кровь. Все в особняке знают, как Ренольд любит своего младшего сына. Никто не хочет привлекать его гнева. Даже сама Мария выражает свои недовольства только словами. Пока никто не знает, почему Ренольд женился на простолюдинке. Никаких объяснений от него не поступало на этот счет. Если бы он сразу позволил Ренару учиться, то опасался, что его сыну будет трудно сконцентрироваться. Тем не менее, дети дворян обязаны изучать множество предметов, таких как верховая езда, фехтование, политика, история, география, литература, математика и этикет. Лицо Марии за обеденным столом исказилось гримасой. «Нет смысла обучать кого-то вроде него. Это просто трата денег», — сказала она. «Ха-ха-ха-ха-ха, верно, матушка», — засмеялся Ромар. «Похоже, кто-то завидует из-за отсутствия полноценного образования», — съязвил я, пытаясь спровоцировать Марию. «Ты, маленькое недоношенное существо», — крикнула Мария, и ее лицо искривилось от ярости. Как и многие другие благородные дамы, она знает только основы управления домашним хозяйством. А вот с манерами и этикетом у нее все было плохо. Дарья, всегда выглядящая безразличной, с трудом сдержала смех. «Прекрати», — вмешался Ренольд. «Тук-тук-тук, пожалуйста, входите», — послышался голос графа Ренольда из-за двери. Я знал, что по окончании ужина Ренольд всегда возвращается в свой кабинет немного поработать. Жизнь землевладельца никогда не бывает простой. Единственное время, когда он может отдохнуть, когда находится наедине со своими женами. «Я тебя не беспокою, отец?» – спросила я, увидев стопку пергаментов на столе Ренольда. «Нет, конечно. Что тебе нужно, Ренар?» – ответил Ренольд с улыбкой. «Я задумываюсь о том, чтобы начать свой собственный бизнес, и хотела бы узнать о налогообложении в нашем фиаде», – сказал я. «В настоящее время у меня осталось 8 месяцев до января следующего года, когда я продолжу учебу. Я решил, что сейчас самое время начать свой бизнес, у меня достаточно времени. Я знаю, что для меня это будет трудно, когда Ромар станет графом. Хотя Ренольду всего 40 лет и он здоров. До того, как Ромар наследует титул графа и возьмет власть, пройдет еще много времени, но лучше быть заранее подготовленным. Я хочу иметь то, что будет моим собственным и неприкосновенным. Богатство – лучший вариант, потому что оно удобно и приносит пользу. Ты хочешь заняться бизнесом?» Ренольд был удивлен, услышав это, но в то же время обрадован. «Мне кажется, после смерти своей матери Ренар ничем не занимался». И увидев, что его сын, наконец, решил что-то делать, Ренольд был очень счастлив. «Конечно, я расскажу тебе», – сказал Ренольд и начал объяснять. «Есть несколько налогов, которые взимаются с людей. 10% подоходный налог и 10% налог на бизнес. А что делает гильдия?» – спросил я. «Любой, кто хочет заниматься бизнесом в мраморном, должен зарегистрироваться в гильдии торговцев. Гильдия торговцев отвечает за размещение прилавков, правила продажи, предоставление рабочих мест и сбор налогов с бизнесов. Она решает практически все вопросы, связанные с бизнесом», — пояснил мне отец. «А не сделает ли это гильдию торговцев слишком могущественной?» — поинтересовалась я. «Не волнуйся, я являюсь главой гильдии торговцев. Я не позволю другим людям контролировать налоги в нашем наделе», — заверил меня Ренольд. «А что насчет подоходного налога? За ним следит мэрия. Оба налога взимаются ежегодно. Тогда зачем нужна гильдия ремесленников? Это просто место, где можно найти работу, получить обучение, получить информацию о качестве продукции. Вы можете выбирать, присоединиться к ней или нет. Если присоединитесь, получите доступ к информации о ремесле. Мое утро начинается с того, что я бегаю вокруг дома. Хотя мне иногда хочется просто лениться и поспать подольше, но я понимаю, что мы живем не в современном мире. Здесь очень важно быть сильным. Если ты физически слаб, то другие тебя задавят. Выживает только самый сильный. И так, всю жизнь. У слабых нет шансов. В моей прошлой жизни было много примеров. Я никак не хотел идти тем же путем, которым обычно идут младшие сыновья знатных семей, поступая на армейскую службу к императору. Хоть это и было почетно, но состояние на этом заработаешь. Спасибо, я уже навоевался в своей прошлой жизни. Но мне все еще нужно быть сильным, чтобы справиться с опасностями, которые могут подстерегать. Те вещи, которые я ненавижу больше всего, могут оказаться довольно сложными. Сегодня я пробежал на несколько кругов больше обычного, потому что я счастлив. Ведь мой старший брат Ромар отправился обратно в армию, которая охраняет городок у границ империи. В соседнем княжестве Торлия снова неспокойно, но я не особо волнуюсь, ведь это происходит далеко на северо-востоке империи. Вдобавок, мой отец разрешил мне создать предприятие и поддержал меня. Теперь мне нужно подумать, какой бизнес я могу организовать. Я должен хорошенько подготовиться, чтобы не тратить деньги зря. Конечно, если у меня не хватит денег, я знаю, что отец поможет мне немного. Ведь я сын папиного графа. Так как это будет мой первый опыт в бизнесе, я должен показать отцу, на что я способен, и заслужить его доверие, иначе меня могут заставить идти в армию. Как любой обычный человек, я совсем не хочу этого. Закончив свои утренние тренировки, вернулся в свою комнату отдохнуть и перевести дух. Я прохаживался по своей комнате и остывал от физических нагрузок. Затем я взял рядом с кроватью колокольчик и позвонил в него. Динь-динь-динь. Я услышал шаги в коридоре, приближающиеся к моей комнате. Затем послышался стук. Тук-тук-тук. «Входи, Шарлотта», — сказал я, заранее зная, что это будет она. «Вы звонили мне, молодой господин?» Голова Шарлотты появилась из-за двери. «Извините, я думала, это будет вечером и еще не почистила зубы». Сперва я не понял, что она имела в виду, а затем вспомнил, для чего предназначался звонок. Молодой Ренар очень любил получать это от своей служанки перед сном. Это хорошо снимало дневную усталость и приятно расслабляло. «А-а, ты об этом?» – улыбнулся я. «Не сейчас, Шарлотта, я еще не принял душ, но я бы хотел попросить тебя о другом». «О чем, мой господин?» — спросила служанка, полностью появляясь в дверном проеме. На ней был ее белый передник, как всегда идеально выглаженный. «Шарлотта, пожалуйста, сходи к дворецкому Эдуарду и спроси его, сколько у меня денег», — попросил я. «Хорошо, молодой господин». Через некоторое время Шарлотта вернулась, и я сразу же спросил ее: «Итак, сколько у меня на счету?» По словам дворецкого, молодой господин начал получать пособие в размере 500 роз каждый месяц с тех пор, как молодому господину исполнилось 11 лет. Общая сумма денег, которая была у вас до прошлого месяца, составляла 19 500 роз. «Это много. Я что, никогда не пользовался своими пособиями?» — спросил я. «Обычно годовой доход простолюдина составлял около 100-150 роз», — вспомнилось мне. «Вы вообще никогда не используете свои деньги, молодой господин. Ранее единственным, кто сохранял ваше содержание, была ваша мать. Однако, поскольку ваша мать скончалась, по приказу графа Ренольда было поручено хранить ваши деньги у дворецкого. Я знал, что так обстоят дела в этой семье. Отец выплачивает детям пособие через их мать. Всем известно, как строго мать контролирует деньги своих детей. В случае со мной мне действительно повезло, что я мог легко получить свои собственные карманные деньги». «Ладно, понял. Теперь ты можешь идти. Вечером я позвоню еще, будь готова». Уходя, Шарлотта улыбнулась своей белоснежной улыбкой и облизнула полные губы. Ее взгляд обещал очень многое. Одно я знал точно: она не станет изображать из себя леди, пришедшую со своим первым танцем. «Хорошо, мой молодой господин». Когда Шарлотта ушла, я уже знал, какой бизнес открою. Я сел за свой письменный стол и решил наладить производство бумаги, потому что я видел, по каким ценам продают книги в городе. Вместо пергамента я заменю это бумагой из древесины. Это будет что-то новое и уникальное, и, я думаю, что она будет пользоваться спросом. Процесс изготовления несложный, и его можно повторить дома. Также у нас есть лес к югу от города, откуда можно наладить поставки дерева. Чтобы сделать бумагу, мне нужно найти хорошую древесину. Потом я порублю ее на мелкие кусочки, очищу от коры и возьму внутренние части дерева. Потом положу их в таз с водой и буду взбивать, пока они не станут кашицей. Это займет много времени, так как у меня нет специального оборудования. После нескольких часов взбивания я проверю, как выглядит кашица. Если все хорошо, перейду к следующему шагу. Если нет, буду продолжать взбивание. Затем я погружу деревянную форму в эту кашицу. Подниму ее и потрясу, чтобы выровнять массу и удалить лишнюю воду, оставив только волокна на поверхности формы. Вытащу волокна и положу на ткань. Повторю процесс с каждым листом бумаги, разделяя их тканью, чтобы они не слипались. Затем аккуратно нажму на верхний слой, чтобы удалить лишнюю воду. Последний шаг, подвешу бумагу, чтобы она высохла. После того, как я описал процесс изготовления бумаги и нарисовал чертеж инструментов, мне захотелось найти подходящее место для своей бумажной фабрики, желательно поблизости от реки на южной части города. Я хочу найти не очень большое, но и не слишком маленькое место для фабрики. В будущем я мечтаю организовать сборочную линию для массового производства бумаги, но пока хочу начать с небольшого, чтобы проверить, что все идет хорошо. Еще мне нужно найти мастера по работе с деревом, чтобы сделать нужные инструменты. Мысль о появлении нового бизнеса наполнила меня энергией и полностью изменит свою жизнь. Будет интересно. Потом я взял колокольчик и решил позвонить Шарлотте. Динь-динь-динь. В коридоре послышался топот бегущих ног, кажется, даже что-то уронили. А затем без стука открылась дверь, и запыхавшаяся Шарлотта выпалила на одном дыхании. «Да, мой молодой господин, я уже здесь готовая». Я улыбнулся. «Еще не вечер, Шарлотта. Собирайся, мы едем в город». Ее сияющее лицо немного омрачилось. «Конечно, молодой господин». Глава 4. Первые успехи. «Скажите мне, зачем мы едем в город?» – спросила Шарлотта, когда мы уже сидели в карете. «Я хочу найти здание для покупки. Куда мне идти?» – спросил я. «Так вы хотите купить здание?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Что вы собираетесь делать, молодой господин?» Шарлотта была очень удивлена. «Я собираюсь начать свой бизнес», – ответил я беззаботно. «Бизнес? А знает ли об этом граф Ренольд?» «Да, он знает, и я уже получил его разрешение. Так что не задавай мне так много глупых вопросов», я уже начал раздражаться. Шарлотта перестала спрашивать и сказала: «Если так, нам нужно пойти в мэрию. Они решают вопросы о собственности в мраморном». «Хорошо, поехали». Прошло немного времени, и мы, наконец, добрались до ратуши. Это большое здание, где устраиваются все городские дела. Внутри ратуши много кабинетов для разных дел. Там проводятся суды, чтобы разрешить споры. И даже есть публичная библиотека. Но, конечно, эта библиотека не так велика, как в особняке Виноградских. Я заглянул в библиотеку ратуши и обнаружил там всего несколько книг. Это даже не похоже на настоящую библиотеку. Здесь грамотных людей мало, а большинство грамотных – дворяне и богатые купцы. Грамотность в графстве мраморное всего около 20%. Я рад, что переселился в дворянина. Теперь у меня есть возможность учиться и получать знания, когда захочу. Шарлотта ведет меня к клерку, который занимается делами о недвижимости. «Здравствуйте, достопочтенный, чем я могу помочь?» — спрашивает клерк. «Я хочу купить здание или землю в южной части города. Желательно, чтобы место было не очень маленьким». Клерк выглядит удивленным, потому что многие люди предпочитают снимать жилье, а не покупать, потому как цена различается очень сильно. «Но я хочу иметь свою собственность». После просмотра документов он находит три варианта, которые могут мне подойти. Мы посещаем все три места, которые он показал, и я решаю выбрать второй вариант. Он находится между рекой справа и главной дорогой слева. Это место также близко к южным воротам, что будет удобно, когда мне понадобится идти в лес за материалами. Место немного больше, чем я хотел, но все равно хорошо. Мы с Шарлоттой вернулись в ратушу, чтобы заключить сделку. Мне нужно было заполнить некоторые детали в форме. Когда клерк увидел мое полное имя, его лицо выразило удивление. Но я просто проигнорировал это. «Как интересно узнать, что процесс такой упорядоченный», — сказал я Шарлотте после того, как отдал форму клерку. «Мне казалось, что это будет сложное дело, ведь мы находимся в средневековье. Такой подход был введен вашим дедушкой Рейном. Он хотел сделать это место безопасным и удобным для ведения бизнеса. Ведь население мраморного всего около 20 тысяч человек, и одного подоходного налога мало для графства. Поэтому граф Ройн решил взимать налог с бизнесов», — объяснила Шарлотта. «Понятно, мой господин», — позвал меня клерк. «Стоимость собственности составляет 11 тысяч роз. Мне было трудно расстаться со своими деньгами. Это было почти 60% от моих сбережений». Потом клерк передал мне документ, что-то вроде свидетельства о праве собственности. Мы вышли из ратуши, и я попросил Шарлотту отвезти меня в хорошую мастерскую по дереву. Я хотел заказать оборудование для производства бумаги. Там я встретил старика по фамилии Ясенев, владельца мастерской. Я передал Ясеневу чертеж деталей и объяснил, чего хочу. Затем я заплатил Ясеневу 100 роз в качестве предоплаты и еще 150 роз после того, как он закончит работу. Потом я и Шарлотта пошли в специальное место, называемое торговой гильдией, чтобы зарегистрировать свой бизнес. Это важно, иначе нас могут обвинить в незаконной торговле. В этой гильдии много преимуществ для города Мраморного. Обычные люди могут найти работу здесь, особенно в администрации, но им нужно быть грамотными, иначе им откажут. Самое крутое в этой гильдии торговцев – то, что там можно продавать и покупать вещи. Это особенно полезно для маленьких бизнесов и начинающих компаний, которые еще не имеют своих магазинов. Они могут покупать или заказывать товары через гильдию. Конечно, цены здесь чуть выше, но это удобно. Главе гильдии, графу Ринольду, очень доверяют, и коррупцию здесь не терпит. Если кто-то поймается за взятки или обман, то его накажут сурово, может даже смертной казнью. Я все еще помнил, что это не современное время, где можно было уйти от ответственности за воровство. Граф Ринольд, мой отец, это самый сильный человек в своем графстве. Он может наказать кого угодно, даже уничтожить целую семью, если они сделают что-то плохое. После 5 минут мы, наконец, пришли в гильдию торговцев. Там было много людей, которые приходили и уходили. Там стояли много прилавков и стульев в середине комнаты. Была такая система. Парень давал каждому небольшой кусочек доски с номером. Этот номер обозначал нашу очередь. Мы садились на стулья, ждать вызова. На моем кусочке доски была написана цифра 3, так что у нас было время поболтать. Моя подруга Шарлотта просто стояла позади меня и не беспокоилась, хотя она привлекала много внимания своей красотой. В этой гильдии оказалось почти ноль женщин. И тогда я задал вопрос. «Шарлотта, дорогая, тут вообще есть торговки женщины?» И она с легким намеком на сарказм ответила. «Да ну вас, молодой господин, женское присутствие в бизнесе тут, как редкий единорог». Тогда я посмотрел на доску объявлений, там было множество объявлений о вакансиях. Рядом с ней были мастерские, где можно было купить или продать разные вещи или заказать что-то. Мне очень понравилось, насколько много разных услуг предоставляют.